Мгла в сознании показалась вечной, без единой искорки или проблеска, без единого звука или ощущения, без малейшего присутствия собственной силы Эльмитолана, и в какой-то момент Кремон уверовал, что это навсегда, что его или убили, или чужое сознание неожиданно вернулось в собственное тело и безжалостно вышвырнуло самозванца прочь. Вот только куда вышвырнуло, в какие бездны великого мироздания, и как теперь вырваться из этого вместилища безысходности и леденящего страха. Похоже, это и в самом деле смерть. Потом невменяемый осознал себя маленькой горошинкой, только не мертвой, а словно плывущей в каком-то мрачном, но густом и живительном потоке. И окружающая жидкость начинает подталкивать горошинку к росту и развитию. Изначально у горошинки появились корешки, которые ощутили живительное тепло. Потом размякло покрытие и стало реагировать на внешние проявления жизни в виде толчков, сжатия и растяжения, а в скорости и все покрытие истончилось настолько, что до внутреннего сознания стал постепенно пробиваться свет, вначале серым сумраком, потом предрассветным сиянием и наконец совершенно устойчивым белым светом. Дальше возрождение пошло более ощутимыми темпами. Белый свет разбился на все цвета радуги, стал смешиваться изумрудными сияниями и изредка на короткое время превращаться в размытые, нерезкие картинки. Одновременно с этими картинками стали пробиваться некоторые звуки, меняющиеся от тихого журчания воды, до непонятного и страшного грома. Каждое такое изменение невменяемый встречал с дикой радостью, все больше и больше осознавая, что борется за себя все с большим успехом. Воодушевляясь этими успехами и с новой силой бросаясь на штурм непонятно кем и как воздвигнутой стены. И вот долгожданный момент настал. В очередной раз, пытаясь рассмотреть в клубах цветного тумана ускользающую картинку, он вдруг совершенно отчетливо увидел перед собой лес, а его органы слуха грохот камней и шелест песка трансформировали во вполне понятные и разборчивые звуки. Хоть и далеко от столицы, доносился сбоку странно знакомый голос, зато здесь единственное место, где можно не опасаться коварного нападения наших врагов. Зачарованная пустыня – наилучший союзник в этом плане, и трудно представить, что вот за этой полосой уникального, волшебного леса, простираются смертельно опасные для всего живого территории. Стараясь не вспугнуть вновь вернувшийся контроль над телом, Кремон стал интенсивно заниматься самоанализом. То, что он все в том же теле Гишера, сомневаться не приходилось. Легкое шевеление всеми когтями подтвердило полное владение телом. Медленно повернул голову и воззрился на говорящего соседа. Рядом с ним, облокотившись на спинку удобной скамьи, сидел никто иной, как Цашун Ларго и с блаженным оскалом, в задумчивости уставившись не лесную чащу, рассказывал о страхах в расположенной якобы совсем рядом зачарованной пустыне. Сообразительности разведчик не потерял, памяти тоже. Сразу на ум пришли предупреждения, что сознание прежнего владельца может неожиданно вернуться и даже на некоторое время потеснить его собственное. Точно, так и произошло. Но ведь я могу полностью перехватить управление телом. И только что это сделал. Но почему мы так далеко от столицы? Что там произошло? Этот наставник меня явно подставил, привел к дому бывшей супруги этого Гишера, или невесты, и тем самым довел организм до страшной душевной встряски. Вот прежний владелец и явился из комы. А что мне теперь делать? Ведь наверняка прошло несколько дней за это время, и я теперь опять покажусь полным идиотом, ничего не зная и не соображая. Стоп, наши умные головы упоминали о возможности просто посидеть в уголке сознания и просто понаблюдать за действиями настоящего хозяина, а потом опять-таки, в нужный момент перехватит власть в свои руки. Так и сделаю, только бы опять не провалиться при этом в черную пропасть неосознанности. Аккуратно, стараясь не переусердствовать, невменяемый постарался вернуться в прежнее положение и, не теряя сути монолога, постарался вновь сжать объемы своего невидимого сознания до маленькой горошины, но при этом не переусердствовать, не упасть в темный зев бездонного колодца, который разверзся в неосязаемом сзади, а закрепиться прямо на внешней радужной оболочке глаза дракона. В какой-то момент он балансировал на грани, и уже даже завопил от страха, подумал, что проваливается, но вдруг с тыла его подперла уверенная волна какой-то силы, которая в свою очередь показалась растерянной и удивленной. «Да что с тобой, Гишер?» – донеслось обеспокоенное восклицание слева, и вновь попавший в поле зрения заместитель парящего облегченно вздохнул. «Мне показалось, что ты в стекло превратился». «Да нет», – послышался голос из гортани, но невменяемый не приложил к его исторжению ни единого усилия, говорил кто-то другой. «Наверное, я задремал, потому что от твоего бормотания вдруг такой сон навалился. Бывает, улыбнулся Цашун. Меня тоже этот лес часто гипнотизирует. Смотришь на него, и словно спишь. Даже мысли куда-то пропадают. Вот-вот, именно это я сейчас и почувствовал. Вот это здорово. Мысленно восторжествовал невменяемый. Прежний владелец даже не заметил моих попыток управлять телом. Ура, ура, ура. Свершилась мечта любого разведчика. Все заботы и хитрости можно отбросить. Только сиди и прислушивайся. Смотри и радуйся. Даже про питание беспокоиться не надо. Кстати, где мой с такой щепетильностью выбранный окорок? Неужели эти зубастики его слопали без меня? Да. Но гораздо важнее понять, почему мы в такой дали от столицы. И почему я в компании с этим заместителем парящего над долиной. Неужели он бросил свои обязанности ради меня? А может, его выгнали с почетной должности? Ладно, ребятки, сейчас вы мне все выболтаете. И разведчик весь превратился в слух. Хотя изначально понять суть дальнейшего разговора удалось не сразу. Цашун теперь рассуждал о совсем непонятных вещах. Понятно, что гаспики еще совершенно не изучены. Но ведь это именно из-за них мы потеряли столько времени. Король жизнь каждого исследователя оценил гораздо выше тех успехов, при которых гибнет более половины экспедиции. Вдруг гаспики подведут именно из-за соли? Гишер оказался в теме ведущейся беседы, а значит, скорее всего, знал об этом давно. Именно поэтому мы с таким нетерпением ожидаем возвращения Тиура. И завтра вечером все решится окончательно. Так что твои ожидания, считай, окончены. Как по мне, то следовало сразу лететь самой прямой дорогой, решительно ответил голос дракона, в теле которого находился разведчик. Давно бы были на месте. Сколько тебе говорить? С досадой стал пояснять Цашун. Нельзя там показываться. И любая высота нас не спасет, все равно заметит, а потом устроит ловушку. Да и на границах там творится невесть что. Все равно мне не верится в возможность войны. А зря. Ты ведь слышал доклад со всеми выводами и подробностями. Ну и ладно бы еще бароны, те всегда на горячие дули, хоть и решали большинство споров банальным подкупом и наемными убийцами. Но вот то, что колобы сосредоточили свои войска на западной границе, значит немало. А тот факт, что цари Огов двинули свои войска на помощь непобедимым каткам, вообще не имеет аналогов в истории. Почему же? Или они не союзники? Союзники. Но только без нарушения единственного пункта. Армия Огов не должна выходить за пределы своего царства. Конечно, исключая гиблые топи, которые они считают своими территориями. А тут цари нарушили тысячелетние запреты, и их войска сейчас движутся по Ледонии в сторону Кремниевой Орды. Мало того, колобы именно поэтому попросили помощи и от нас. И это вполне справедливо, если учитывать то количество летанры зарядов, которые они нам передали в виде помощи намного раньше. Вот только наш король никак не решится направить хоть один полк против Кремниевой Орды. Лихие дела. Вижу, Гар, что варвары не только тебя напугали. Гишер дотянулся и кулаком пнул заместителя парящего в плечо. Тот от такого дружеского жеста чуть наземь не грохнулся, но совсем не обиделся, только пробурчал, подхватываясь на ноги. Мне в реальности довелось увидеть страшную магию, а тебе бы только свои солдафонские шуточки вытворять. Так меня от такого долгого безделья все время в сон клонит. Оправдывающийся Гишер подскочил тоже на ноги, приобнял Цашуна за плечи и поковылял с ним в ногу прямо по тропинке, уходящей с полянки. «Слушай, давай я тебя научу еще одной нашей боевой песне», начинается словами, пронзая упругое небо своими телами. И оба дракона огласили притихший лес бравым рычанием. Тогда как Кремон с недоумением подумал, когда это они успели так подружиться, ведут себя, словно несколько лет знакомы. Но о чем они говорили? Скорее всего, о новой экспедиции к западным островам. Только вот маршрут никак не определят окончательно. И что такое гаспики? Насколько мне помнится, это такие деревья, растущие только в султанате Антар. Чем они могут спасти жизнь исследователей? Пусть их и вырастет в Альтурских горах. Интересно. А вот про готовящуюся с Кремниевой Ордой войну еще пару дней назад никто ничего не поговаривал. Неужели так кардинально изменилась обстановка на границе? Ведь Оги тоже по пустякам нарушать собственные законы не будут. Значит, дело серьезное. Война на горизонте истории. И сразу очередной вопрос. А почему наши резиденты молчат? Тот же Бадушшиндар, неужели всеобщую мобилизацию в баронстве Радуги проморгал? Не похоже это на него. Летанры тоже теперь понятно откуда взялись. Но и то хорошо, что Альтурские горы своих арсеналов не имеют. Это если забыть на время про железный коготь Альтура и те работы, которые вокруг этой гигантской летанры ведутся. Интересно и то, Каким образом колобы доставили сюда такую массу оружия? Хотя тут скорее всего сами драконы и летали за древними орудиями войны. А благодаря их агрессии к нам Энармия теперь тоже весьма неплохо вооружена именно летанрами. И последнее. С чего это вдруг здесь, так далеко от столицы, ошивается мое тело дракона? Неужели Гишер тоже успел напроситься в экспедицию? Шустрая он ящерка, если сумел так быстро всех убедить в своем полном выздоровлении. Ладно, послушаем еще немножко, а потом рву отсюда когти и лечу разыскивать своих баларов. Еще не равен час совсем без меня одичают в той девятке желудка. Судя по тому, что парочка певцов не летела, а шла пешком, до цели было совсем рядом. И уже на следующей полянке взору предстал внушительный и отлично организованный временный лагерь, со всеми присущими бивачному стилю жизни деталями. Хотя и тут оказался стационарный одноэтажный дом, который от старости словно врос наполовину в грунт. Серый камень покрытия стен сливался с окрестностями. Да еще и несколько больших кустов образовали на его крыше нечто, навсегда отвоеванное природой у разумных. Именно из этого дома и выскочил им навстречу страшно нервный и взъерошенный старый дракон. Крылья у него висели за спиной так несуразно, что могло показаться, они давно не служат своему хозяину с должной эффективностью. Но вот сам хозяин, похоже, не очень этим расстраивался, потому что и так мысленно постоянно витал в облаках. Только столкнувшись с застывшими на тропинке друзьями, он вернулся на грешную землю, осмотрелся по сторонам и в возмущении воскликнул: «Гры, вы бы хоть под ноги смотрели, куда идете, чуть не затоптали». Гишер захохотал так, что никто бы и не заподозрил его в неумении говорить всего лишь пару дней назад. Сашун тоже не сдержал своего веселого смеха. «Куда так мчишься, уважаемый?» Старый дракон несколько раз в нетерпении присел, но потом таки сообразил, что обойти преграду не удастся, запричитал: «Так ведь забыл Тиуру два наущения дать». «Как забыл?» Гишер переморгнулся со своим товарищем. «Кажется, ты ему все 100 раз повторил». «Да нет, не все», — продолжал упорствовать старый дракон. «Огласи нам свои сомнения, а мы уж решим окончательно». «Да, запросто. Забыл упомянуть про нежелательность заблаговременного создания структуры насыщения. Готовы спорить, не раз об этом упоминалось». «Точно?» Старикашка почесал свою истертую за века макушку, но так и не успокоился. «А вот про высоту забыл уточнить. Нельзя кидать гаспик выше, чем с высоты 500 метров». «Почему?» — последовал вопрос в два голоса. «А потому что восходящие влажные потоки могут подвигнуть семя на преждевременное оживление. Вследствие гаспик начнет с неимоверной скоростью впитывать любую влагу из окружающего пространства, быстро наберет лишний вес и при ударе банально разобьется в дребезги. Внутреннее строение нарушится при этом кардинально, гаспик погибнет». «Вот, и как я мог про это забыть? Как?» Дракон со соловелыми глазами тут же попытался сорваться с места в обратном направлении, но Цашун ловко придержал его за плечи. «А вот скажи, уважаемый Тиур, опытный исследователь, что?» «Ну конечно, значит, он вполне и сам может справиться с заданием, ну, как сказать, да и семян у него в конечном итоге предостаточно. Пусть некоторые и разобьются, не беда, ох, а сколько труда в них вложено. Все равно, мы все уверены, Тиур справится». «Думаешь? Но он еще так молод, 150 лет, и ты его все молодым обзываешь? Не стыдно?» «Нисколько не стыдно. Вот когда ему исполнится, как мне». «Ха-ха-ха», — опять захохотал Гишер. «Столько не живут, уважаемый. Кажется, престарелый Эльмитолан обиделся. Ты бы вообще, Салдафон, помалкивал. Или давно у меня обследование не проходил?» Смех словно отрезало. «Так я пошутил». Теперь уже раздалось старческое хихиканье. «Я тоже». Как ни странно, но у Кремона и сейчас все больше и больше складывалось впечатление, что драконы знают друг друга давно. Видимо, с этим древним стариканом, который очень смахивает на немного помешанного ученого, Гишер знаком чуть ли не с детства и прибыл именно сюда для завершающего лечения. Но как назло в памяти всплывали эти непонятные семена гаспики, и на некоторое время они опять повернули ход мыслей в другую сторону. Что они затевают? Как может семя разбиться об воду? Судя про упоминание о соли, что-то экспериментальное собираются бросать именно в морскую воду. Если судить по расстояниям и принять во внимание наше местонахождение, то именно к завтрашнему вечеру испытатели как раз могут вернуться откуда. Скорее всего, они перелетают через баронство стали и испытывают что-то сразу на прибрежных водах. Но зачем? Вот Шейтар, совсем меня запутали. Перехватить управление и спросить в открытую, чего они тут затевают? но тут же сам себя постарался успокоить. «Ладно, нечего пороть горячку, еще парочка таких разговоров и все станет ясно». Тем временем старикан опять куда-то побежал с причитаниями, а Гишер заговорщически зашептал на ухо Цашуна: «Давай рванем к озеру и еще раз устроим чудо, Хаэм, каждое зерно на учете». «Ага, и та горсть, что у тебя в перевязи, ты смотри, какой глазастый», — показал заместитель парящего клыки. «Слушай, ты в разведке случайно не работал?» «Нет, честное слово», — нагло соврал его собеседник. «Просто случайно увидел, как ты в лаборатории рукой нечаянно облокотился прямо в коробку с гаспиками. И еще тогда подумал, что ты обязательно со мной хоть несколькими штучками поделишься. Все видит, все замечает, истинный ас. Между прочим, когда ты мне ту пещерку покажешь, сколько я там летал и Аркут увидел, но вот на щель внимания не обратил. Ха-ха, а еще исследователь. Просто туда можно влететь только на большой скорости и вытянув крылья строго перпендикулярно земле. Само собой, что это риск, а вдруг там тупик. Потом клыков не соберешь. Странно, что твои целые, но пещеры покажешь обязательно, если поделишься гиспанами». «Да чего уж там, поделюсь», — вздохнул Цашун. «Разве от такого проныра отвертишься? Летим». И оба дракона величаво взмыли в синее, предвечернее небо. В данном случае Кремону не стоило и напрягаться. «Так и быть, посмотрим на их озеро и обещанное чудо. Еще бы на эти гаспики взглянуть собственными глазами, и можно смело брать курс на колецца. Вот только когда это Гишер успел зарекомендовать себя пронырой, адаптация». Несколько дней балар-разведчики неспешно и тщательно изучали всю девятку, передвигаясь по своему уровню, прислушиваясь к каждому интересному разговору и познавая детали быта, как людей, так и драконов. Делая это немного в ущерб ознакомлению с жизнью своих соплеменников, оставив, так сказать, самое дикое на потом. Город теперь они знали вполне достаточно, чтобы уверенно заявить: улететь отсюда можно, несмотря на все радикальные магические ухищрения драконов. Надо было только смешаться со стаей баларов, живущих на кольцевых окраинных улицах, и разрешить людям каждое утро окольцовывать несколько своих корней светящимися полосками из белой ленточной стали. После такого кольцевания летающие растения вообще превращались в покорных, молчаливых овечек и выполняли любые команды по маленьким свистулькам. Эти короткие палочки с дырочками, издававшие нехитрые звуки, имел каждый человек, уходящий утром на работу в поля. Некоторые люди, правда, уходили через открывающиеся ворота пешком, но большинство весьма рационально использовало зеленые сферы для транспортировки своих тушек к месту работы. Как удалось высмотреть разведчикам сквозь постоянно раскрытые днем ворота, высота полета была тоже строго ограничена, не выше 15 метров. К вечеру люди прилетали обратно в город, снимали у воздушных пахосов с корней полоски белого металла и отпускали тех во свояси. По внешнему виду никто не был голоден, и словно очнувшись от спячки, весело уносились на свои ночлежные места с насестами. И самое странное, потом с самого утра опять сотни самых сильных баларов толпились возле выходов из города. Скорее всего, они инстинктивно тянулись именно туда, где над сферой всегда простирается большое и чистое небо, да и кормили их на полях наверняка отменно. Причем зеленых шаров, желающих полетать за пределы города, возле ворот не убывало и днем. Тех люди тоже использовали со всей изобретательностью, заставляя свистками таскать различные грузы, припасы, строительные материалы и даже домашнюю утварь. Хотя все-таки большинство грузопотоков возилось в город на телегах, которые волокли пахосы. Ни одного коня видно не было, хотя и нельзя было исключать возможность их выпаса на других, более удаленных полях или пастбищах. То есть в королевстве драконов баларов использовали как рабочую силу при транспортировке, ограничив их свободу и низведя до уровня обыкновенной скотины. Но в вышеперечисленных случаях подобная работа была намного предпочтительнее, чем та, которую однажды пришлось наблюдать Карагу. Он как раз в то время прислушивался и присматривался возле ворот, над крыльцом дома старшины квартала. Здесь обычно велись самые важные, дающие нужную информацию разговоры. Разведчик напрягал слух, пытаясь уловить говор из открытого окна, когда сзади его ударила остаточная волна неприятного онемения. Он тут же развернулся и, задействовав все свои органы наблюдения, с удивлением понял, что улица во всю свою длину наполнена взлетающими вверх взрослыми собратьями. Они с легкостью, но совершенно безучастно проходили верхние магические барьеры, и над последним уровнем крыш выстраивались страшным по своей бессмысленной стройности параллелепипедом. а вокруг образующегося строя кружилось несколько драконов, издавая чем-то странные трубные звуки. Вот модуляции звуков изменились, и около 2000 летающих растений синхронно сдвинулись с места и понеслись за город. А прямо под Карагом продолжался оживленный разговор нескольких ездовых, которые задавали корм похрапывающим пахосам. «О, на восток полетели, наверняка мост через Гроховку ставить будут, давно пора, вон какие крюки наматываем по тем сторонам, надоело, зависит, как починит, прошлый мост только 2 года продержался, так ведь это Гроховка, я сам видел, как она после дождя выглядит, стоишь на берегу, а вода так в ущелье клокочет, что скалы под ногами дрожат. Не, ребята, на этот раз прорабы мост навечно ставят. Я сам видел. Насыпи специальные сделали по краям ущелья. А какие там плиты приготовили? Если удастся их на место поставить, то никакое сотрясение их не сдвинет и не разломает. Балар с теми плитами справится? Ха, запросто. 2 таких колонны подхватывают за лямки и канаты и играючи ставят любую плиту на место. Играючи. Чего же их в таком случае так долго всегда держат? А ты как думал? Согласовать же надо их движение на 1 жезл. Пока прорабы это делают, до часа уходит. И только потом один из них трубит и несколько тысяч баларов двигаются словно один. Это тебе не кнутом махать. Ну да, а сам чем размахиваешь? Ха-ха, эх, вот бы нам такой жезл. Мечтательно протянул самый молодой из возниц. Да на кой он тебе? Так ведь тоже бы построил такую колонну и хоп, уже в Энарме. Его старшие товарищи беззлобно засмеялись и посыпали пояснения. Все равно догонит и сожгут. А нет, так перед границей встретит. И самое главное, высота полета у баларов не позволит горы преодолеть. Только в одном месте, на Ослицком перевале, ведущем в баронство Радуги, могут они перевалить. Молодой возница продолжал упорствовать. Все равно здорово иметь такой артефакт. Только где его найти? Как ни странно, был такой случай, кивнул самый старший среди мужчин. Где-то в Левокрылье, один из прорабов после попойки то ли потерял, то ли забыл свой жезл, но после этого такой переполох поднялся. Поговаривают, 3 дня весь город по камешку разбирали, но таки нашли. Прораба, небось, наказали, Шейтар его знает, но сам факт такой потери в истории имелся. Вот видите, может и мне повести, я бы придумал, куда такое сокровище припрятать, опять он за свое. «Да и что ты в той Энарме забыл? Ну как же, смутился парень, там свобода. А здесь кто тебя притесняет? Живешь, как и с кем хочешь. Кровь с тебя не сосут, разве что жена твоя молодая». Опять громкий смех разнесся по площади возле ворот. «Точно, вот он оказывается, почему хочет сбежать отсюда». Корм пахосам был задан, и ездовые поспешили в ближайший трактир перекусить, похлопывая друг друга по плечам и продолжая балагурить над незадачливым мечтателем. А из помещений квартального старшины вышел помощник и передал распоряжение одному из сидящих на лавке стражников с зеленым поясом. «Организуешь сегодня к вечеру всех на этой улице кормить баларов, и чтоб не отлынивали, а не то опять будем застывшие деревяшки с насестов снимать да за город на свалку вывозить. Прошлый раз вон, больше 10 окочурилось. Сделаем», — с линцой отозвался стражник, а Карак вдруг с ужасом вспомнил, что возницы говорили о 2 колоннах, а ведь не исключено, что для особо огромных плит прорабы наберут и все 4. Следовательно, летающий по городу спин вполне мог оказаться в составе обездушенных строителей. В следующий момент разведчик уже со всей возможной прытью летел на поиски товарища. Спину повезло. В момент мобилизации баларов на работы он находился в противоположном конце города и даже не знал о такой неприятной возможности, как безвозмездно поработать на благо королевства драконов. А когда узнал от распереживавшегося товарища, неожиданно разозлился. «Ты только посмотри, что они вытворяют с нашим братом. Так вот почему некоторые так долго потом возвращаются в сознание. Ага, и еще 10 при этом, как правило, умирает», — добавил Карак. «А 10 ты слышал с чужих слов. Но скорее всего еще и на самой стройке могут оставаться погибшие. Так что теперь у нас появилось еще 2 наиважнейшие задачи. Не попасть под луч рабовладельческого артефакта самим и постараться любыми способами выкрасть подобный жезл для нашего пользования. Но что мы с ним станем делать? По ходу дела разберемся. В крайнем случае, Кремон обязательно что-нибудь придумает, если мы его отыщем. Ерунда какая». И при подобной перспективе Спин выглядел оптимистом. «Пусть мы его и не отыщем, но и в этом случае нам хватит здесь работы до конца жизни. Тем более, что мы и так здесь собирались оставаться, а невменяемый нигде не пропадет. Наверняка он уже все давно разведал и полетел докладывать в Энармию. И с нами не попрощался, да что ты как маленький, сам понимаешь всю важность того, что мы здесь увидели. Об этом следовало сообщить немедленно. Это во-первых, а во-вторых, наш герой не тот парень, чтобы не вернуться к друзьям. Или ты другого мнения? Конечно, нет, обиделся Карак. Просто я переживаю, что он без нас может попасть в неприятную историю и не выбраться. Помнишь, как мы ему здорово помогли в подземельях Ледонии? Да, без нас он бы попотел, вытаскивая древний трактат по тем штольням из-под Кихона. Но ты тоже прав в одном. Приоритетное для нас сейчас задание — разыскать или самого невменяемого, или его следы в этом городке. Я бы на первое место выдвинул еще и поиск средства обезопасить свои сознания от принудительного вызова на работу. А то раздавит плитой, и щепки в стороны откинем. Соображаешь? Похвалил Спин товарища в некоторой задумчивости. Затем озадаченно хмыкнул. Слушай, а ведь раньше ты с моими предложениями и приказами сразу соглашался и принимал к действию. Зато сейчас стал и сам здраво рассуждать, советы давать дельные. Карак забулькал смехом. Так ведь и на меня наш герой свои лапы возлагал. Наверняка у Мишка то прибавилось. Глядишь, и тебя когда догоню. Или ты против? Наоборот, только рад. Спин наградил товарища бодрящими тычками своих корней. Еще бы хоть весточку получить с той стороны и узнать, как там наша стая. Наверняка там идет управляемый подъем самосовершенствования. Я в этом уверен. А вот если бы Кремон и здесь помог своим возложением лапок на местных наших братиков, то, о, тогда бы мы драконам устроили крушение рабовладельческого строя. В момент, с его волшебными ручками. Кстати, я как раз с утра вспоминал это его видение, там, в пещере, и подумал. Передавая сферу магической настройки в наше владение, усатый человек ведь недаром держал свои ладони на сфере Балара. Если простое прикосновение пробуждает интеллект, то минутный и более плотный контакт обязательно должен нам давать, кроме права владения сферой, еще что-нибудь. Например, ну не знаю даже, допустим, мы тоже можем попробовать возлагать свои корни на сферы диких Баларов, открывая в них скрытые возможности к самосознанию. А, заманчиво, и самое привлекательное в твоих рассуждениях, что в этом ничего сложного. Отбираем группу тех самых обормотов возле нашей штаб-квартиры, экспериментируем с ними и наблюдаем пару дней за их поведением. Но если это подействует, я понял подтекст твоего вопроса, нам придется потратить уйму времени на их обучение. Правильно? Нет, ты меня, наверное, уже и перегнал в сообразительности. Обрадованно булькнул Спин. Так глубоко я продумать не успел последствия, но ты прав. Тогда придется на обучение первой группы потратить массу времени. Иначе они станут неуправляемы, разлетятся и получат спонтанное образование на улице. Потом попробуй их собери и направь на путь истинный. Но ведь мы еще только предполагаем свои возможности. Посмотрим, как оно выйдет на самом деле. Действительно, что делаем сейчас? Давай внимательно осмотримся на той улице, откуда забрали колонну на ремонт моста. Выясним, почему наверх не взлетели детские особи и остались ли на месте старики. Ну а потом вернемся подкрепиться в штаб. На искомой улице разведчики пролетали до самого обеда, наблюдая и фиксируя в памяти каждую деталь. На подрастающие особи жезлы прорабов, похоже, вообще не подействовали, тогда как все старики все равно подались на принудительные работы, независимо от дряхлости и наличия силы. Разве что осталась только парочка тех, кто вообще не мог взлететь от старости, но они и так отживали свои последние деньки, и их срок жизни завершался. Молоденькие растения продолжали бездумно сновать и толкаться по второму уровню и нисколько не беспокоились отсутствием взрослых. И уже закончив осмотр, Карак высказал предположение. Наверняка эти жезлы имеют определенные регуляторы. Вполне, согласился Спин. На многих артефактах есть подобные штуковины. Но какой изверг и когда выдумал эти агрегаты для введения нашей расы в рабство? Может, они и людей так зомбируют? Вон ведь как счастливо живут. Вряд ли. Тем живется вполне сносно по совсем другим причинам. По каким же? Не догадываешься? По той простой причине, что драконы их признают разумными. Тогда как к нам они относятся, словно к обычным деревьям. Хм, хоть это и страшно звучит, но вполне оптимистично. Ты хочешь сказать, ну да, в тоне Спина прорезалась непривычная ему жесткость, нам остается как можно быстрее доказать свою разумность. Ловушка. Балары выбрали себе место для ночевок возле того самого места, где они в первый раз знатно подкрепились. Группу своих собратьев, которую называли не иначе как обормотами, они практически разогнали с насиженного места и теперь видели некоторых особей только издалека. Те боялись к ним приближаться на расстояние 10 метров, и это вполне устраивало. Обживать свой ночлег старались с учетом того, что в любой момент туда могли и имели полное право войти люди. А поэтому собирать нужные вещи и атрибуты привычного быта в одном месте разведчики передумали. Подобных вещей на втором уровне окрестных домов имелось неисчислимое множество. Видимо, таким способом и драконы, и люди использовали необитаемый разумными уровень для складирования мешающих им предметов мебели, старых вещей и неиспользуемых приспособлений. Так что выбор был. Другое дело, что пока нельзя привлекать к себе удивленного внимания людей, которые бы вдруг наткнулись на склад-мастерскую. Расположение штаб-квартиры предопределялось еще и тем, что именно рядом с ней проходил коридор в еще одну из центральных осей дома. Только вот там проходила не труба с падающими вниз объедками, а двойная башня-труба, ведущая к глубоко расположенным водохранилищам. Между простенками башен вниз вели винтовые ступени. Драконам по узким ступеням ходить считалось проблематично, но вот люди порой доставляли по ним воду на верхние этажи. Делалось это редко и только в случаях временной остановки магических насосов. В остальное время люди пользовались ступенями только в своих пределах. Но как оказалось, и балары могли долетать до самой воды. Наверх они подняться не могли, а вот вниз дорога была открыта. Особенно это ничего не давало, да и не пользовались летающие растения водой для питья, как таковой. В процессе своей жизнедеятельности им, несмотря на растительное, так сказать, происхождение, достаточно было атмосферной влаги, собранных капель дождя или низкой облачности. Хотя при 2-3 болезнях рекомендовалось опускать корни непосредственно в воду. Наверное, именно для этих случаев драконы и оставили проходы в каждом доме к подземным водохранилищам. Как бы там ни было, но Спин с Карагом решили эту версию для побега из города отработать в будущем. Ведь если вода поступает по подземным каналам, то значит и по ним можно выбраться к тем же горам, а там и до полной свободы корешком подать. Да и наверняка дикие собраться никак не могли воспользоваться этой лазейкой из города по той причине, что обратная левитация, используемая для ныряния в глубину, все-таки базировалась на осознанном и рациональном мышлении. То есть выбранный дом подходил как нельзя кстати. Перед тем, как отдыхать на своих насестах, разведчики наведывались на раздачу, с избытком ели, выбирали себе на потом самые сытные и долгоиграющие кости, и уже тогда отправлялись к своим насестам. Вот и сейчас они вполне привычно нырнули в знакомое окно, пронеслись по нескольким залам и коридорам и поднырнули под те самые балки, где Спин еще в первую ночь отстегал зажравшихся обормотов. И как раз в этом проходе на них неожиданно обрушилась прочная сеть. До этого она незаметно висела под потолком. Коварная преграда сбила летящую парочку на земь, путая корни и лишая подвижности. Вдобавок ловко пропущенная в ячейке сети веревка теперь стремительно затянулась, удерживая весь клубок возле самого пола. Как ни перепутались многочисленные корни у Спина, но он вполне ловко дотянулся одним из них во внутреннюю полость и достал жеса. Затем его глазик на вытянувшемся вверх жгутике встретился с таким же глазом Карага. Тот уже достал летанру и изготовился к стрельбе по любому противнику. «Замри!» – зашипел на него Спин. «И не вздумай стрелять. Вначале посмотрим, кто это нас тут так встречает, а потом я бичом постараюсь справиться». Тут же со стороны натянутой веревки появился и сам организатор ловушки. Им оказался ничем не примечательный балар, который настороженно стал приближаться к связке. Но самое опасное, он вполне ловко держал корнями большой двуручный меч. За его сферой пугливо жались те самые обормоты, которые когда-то доминировали в этом здании. Разведчики так многозначительно переглянулись, что последние сомнения у них отпали. Перед ними вполне разумный, досконально мыслящий собрат. Карак только и постарался беззвучно шепнуть совет: «Постарайся не убить». Тогда как организатор ловушки, похоже, со своими пленниками церемониться не собирался. Облетев их по кругу и убедившись, что они полностью обездвижены, деловито поднял меч и собрался разделить Спина на две аккуратные половинки. Может, это ему бы и не удалось с одного удара, и даже с 10, но все равно выжидать больше смысла не было. Резко щелкнувший удар магического бича, словно не замечая, разорвал сеть и перебил корни атакующего, в которых тот держал меч. Балары боли как таковой не чувствуют, но все равно любое повреждение воспринимают одновременно с моральным шоком. Так и это рыбак от полученной травмы просто пролетел мимо, не сообразил вовремя затормозить и тут же врезался в стену, отбился от нее и, пытаясь набрать высоту, стал поворачивать в сторону замерших обормотов. Но второй удар бича, сорвав половину зелени с верхней части сферы вместе с одним глазом, практически лишил его сознания. Организатор засады грохнулся на плиты пола, несколько раз смешно подпрыгнул словно мяч, и замер. «Смотри, какой попрыгунчик, словно козлик прыгает». Карак ловко большим кинжалом разрезал на себе сети, а затем тут же стал опутывать обрывками недавнего ловчего. «Сейчас мы тебя, голубчик, прожарим огоньком». «О, зашевелился. Или ты предпочитаешь, чтобы мы тебя твоим же мечом на щепочки покололи?» «Так это запросто, братишка. Нам не жалко». Пока он так возился, Спин не спускал глаз с остальных диких, которые почему-то не спешили улетать, но и атаковать из них никто не пытался. Они только судорожно потрясали корнями, да раскачивались из стороны в сторону, и разведчик не выдержал. «Чтоб я летать разучился, но мне кажется, эти обормоты плачут». Карак намертво закрепил пленного возле балки и только тогда неспешно подлетел к Спину. Внимательно присмотрелся и не смог скрыть своего удивления. «Точно, плачут. Невероятно, такие огромные. Что-то это мне напоминает». «Вот именно, они ведут себя точно так же, как наши месячные балары, которых няня впервые выводит в расположение стаи и оставляет на неделю выживания без всякого присмотра. Хаем, но не станешь же ты утверждать, что им всего лишь месяц от роду». «Верно, здесь скорее обратное, они просто плачут по няне, которая вдруг оставила их без своей опеки». Разведчики одновременно развернули по одному глазку и уставились на копошащегося в сетке пленника. Однако, эта няня гораздо младше них. Затем посовещались и решили проводить собеседование прямо на месте. Но так как оглушенный пленник до сих пор не пришел в полное сознание, Карак предложил: «Слушай, а чем не группа для первого эксперимента? Если этот козлик их как-то опекал, то у них и так уж есть нечто в виде первого толчка, а мы еще и второй попытаемся дать. Не забывай, это только наши предположения, все равно ведь делать нечего. Давай, подлетаем к ним медленно, и приятно так, ласково воркуем, может и не разлетятся, а как будем разбивать на группы? Не до этого, давай лучше будем возлагать на них корни одновременно, вдруг даст двойную пользу». Договорились. Как ни были обормоты агрессивны в первую встречу, но сейчас они вели себя вполне скромно и на воркование потянулись, словно и впрямь желали скорее вернуться под опеку няни. Приблизиться к ним большого труда не составило, и уже вскоре, после завершения процедуры прикосновений, все два десятка обормотов успокоились полностью и с совершенно детским любопытством разместились на своих привычных насестах. Видимо, им было очень интересно, как две няни новые будут играться со старой. Первый обмен фразами был довольно угрожающим. «Что вы с ними сделали, сволочи?» — прошипел пленник, не прекращая попыток выпутаться из сети и протягивая в гневе один из корней. Карак в ответ плашмя ударил по нему кинжалом и прикрикнул: «За них не беспокойся, они под нашей опекой. Ты лучше, козлик, о себе расскажи. А кто вы такие?» «Козлик, советую отвечать только на наши вопросы. И почему вы ко мне так унизительно обращаетесь?» «Нет, ты только послушай этого козлика. Сам хотел нас порубать, а потом обижается». Спин тем временем поднял меч и несколько раз им помахал над пленником, у того сразу прыти поубавилось. «Хороший меч, острый. У кого украл?» «Это мой», — послышалось бурчание. «Учитель подарил». Разведчики между собой радостно переглянулись. «Прекрасно. И где же твой учитель?» Следующий ответ раздался после долгой паузы. «Погиб, наверное. Давно, полгода назад». Единственный оставшийся глаз рассматривал разведчиков со всей интенсивностью. «А вы что, и в самом деле разумные? Мог бы и сразу догадаться. Но откуда вы здесь взялись? Учитель и меня только на 10-м году поисков нашел. Из Энармии прилетели», — решился на правду Спин. «Такого не бывает». «Теперь бывает», — Карак слегка толкнул пленника корнем. «Ты лучше скажи, как тебя зовут и как погиб твой учитель? Чего молчишь? Или так и будем тебя называть козликом за то, что ты подпрыгивала камни словно резиновый?» «Нет, не надо. А зовут меня Флор, и мне 6 лет. По крайней мере, так учитель говорил». Дальше Флор поведал историю о себе, хотя и начал с событий последних дней. Своих обормотов он скрупулезно выбирал со всего остального количества и пытался приручить точно так, как с ним в свое время поступал учитель. Именно он и нашел этот хлебный насест, и когда пару ночей назад неизвестный дикарь их разогнал странным бичом, поклялся отомстить и забрать у обидчика оружие. Разведчиков он сразу принял за тех оголтелых баларов-преступников, которые иногда встречаются в больших городах и пользуются своей более высокой сообразительностью для улучшения собственной жизни. О таких отщепенцах учитель предупреждал особо и наказывал их уничтожать без промедления и жалости. Поэтому Флор и не подозревал, замахиваясь мечом, что видит перед собой разумных собратьев. Его самого учитель нашел в этом городке 3 года назад, и все это время посвятил воспитанию, обучению речи и многим правилам выживания во втором уровне. Одно из самых основных правил гласило: всеми силами избегать насильственной мобилизации на работу. Потому что после одного дня работы даже разумный балар превращался на несколько дней в бездумную деревяшку, а те, кто только начинал обучение, могли навсегда вернуться в период дикости и деградации. Все прежние 3 ученика так и не успели перейти на следующую ступень развития, потому что попали под удары приказных лучей. Именно применение прорабами жезлов, по глубокому убеждению учителя, и привело к тому, что во всех Альтурских горах не осталось летающих растений, которые могли бы осознать свою разумность. Прием защиты обученных этому баларов оказался на удивление очень прост. Достаточно было вовремя сориентироваться, услышав первый, самый пронзительный сигнал трубы, которые издают жезлы, и сразу броситься к ближайшей балке. Потом обвить ее корнями и намертво запутать кончики многочисленными морскими узлами. С третьего звука всех баларов полностью обездвиживало. Четвертый гасил все эмоции и аннулировал мыследеятельность. Пятый, заставляя вылететь на улицу и подняться на уровень крыш. Шестой и седьмой формировал нужную колонну, ну а восьмой задавал ей желаемое направление. И только после этого бессильно пытающийся выпутаться из собственных корней балар прекращал попытки вырваться на улицу и мертвенно обвисал сферой вниз. Только потому, что он не соображал, а работал в приказном режиме, узелки практически не успевали распутаться. Привязанного тоже довольно сильно ломал вызов на работу с помощью жезла, но самое главное, после не оставалось деградирующего воздействия на мозг. Через 10 минут потерявший сознание балар приходил в себя без всяких негативных последствий, не спеша развязывал узелки на корешках и был волен делать что угодно. К несчастью, единственная в городе пара разумных растений полгода назад оказалась в очень неудобном месте для того, чтобы спрятаться. Ведь на открытом месте привязываться было нельзя. Могли заметить как драконы, так и люди. Учитель только и успел, что помочь привязаться Флору, как его парализовало третьим сигналом. Именно в тот день он не вернулся. Тогда Флор решил продолжить дело своего наставника и стал подыскивать себе собственных учеников. И сразу замахнулся на целую группу. Подобрал диких собратьев из числа тех, кто постоянно стремился попасть на полудобровольные работы вне города. Как оказалось, они были наиболее всего расположены к контакту, а уж привлечь таких чем-то вкусненьким ума хватало. Один месяц спокойствия дал возможность Флору обучить своих подопечных самому главному. По резкой команде, они бросались к ближайшему перекрытию или насесту и привязывались к нему кореньями. И это принесло свои плоды. Никто ни разу не попал под удар жезлов на целый день, питались они теперь лучше всех, и даже внимания людей удалось избежать, находясь днем в самых труднодоступных помещениях. Мало того, самопровозглашенный учитель заставлял всех воспитанников глубокой ночью опускаться по башне вниз и там принимать ванны в водохранилищах. Вся совокупность его действий привела к тому, что его подопечные достигли уровня развития полугодовалой зелени, по классификации стаи. Именно к такому выводу пришли разведчики, когда чуть позже тщательно проверили все навыки и рефлексы у совершенно взрослых на вид особей. Как это было ни странно, как это совершалось немедленно, но подвижки в развитии самосознания происходили, и обормоты действительно относились к Флору как к няне. Теперь спину и Флору оставалось лишь придумать, как действовать дальше, имея первого союзника и целую группу сильных, но совершенно глупых малышей. Кто бы мог подумать, озеро оказалось не так огромным, как извилистым. Видимо, образовалось оно когда-то на месте парочки долин и соединяющих их ущелий. Но крутые берега, поросшие хвойными деревьями, смотрелись очень колоритно. Особенно когда вся эта красота, вместе с синим небом и облаками, отражалась в гладкой поверхности природного водохранилища. Заместитель парящего завис в воздухе над финальной частью озера и стал доставать что-то из кармашка, приговаривая при этом: «Если он настаивает на 500 метрах, спорить не станем». Гишер пристроился к нему и протянул лапу. «Мне тоже давай, и не кривись так, выдели из моей доли». К тому же нам все равно не помешает еще раз потренироваться управлять Гиспаном в движении. Ну разве что потренироваться. Сашун с явным сожалением полез опять когтями в кармашек и вскоре передал большое, сантиметров 5 в диаметре и 1,5 в толщину большое семя. Тогда давай, бросаем одновременно и соревнуемся, кто быстрее доплывет вон в ту бухточку. Ты не соревнуйся, а старайся у молнии опыт перенять. Ну ты и хвастун, иногда. Оба дракона разлетелись чуть в стороны, окружили семена структурой насыщения и одновременно выпустили вниз. Кремон не мог с уверенностью утверждать, что странные плотные кружочки действительно принадлежали далеким и редкостным деревьям, видеть которые прежде не приходилось, но теперь с огромным интересом ждал предстоящих событий, и тайна не замедлила раскрыться. Зоркое зрение позволило рассмотреть, как семечко, лишь только окунувшись в воду, сразу начало набухать с невероятной скоростью. Через минуту оно уже напоминало мягкий трехметровый блин, через две, вдвое больший коричневый лист гигантской лилии, а через 5 Гиспан превратился в овальный плод с примерным радиусом в 5 метров. Оба дракона одновременно на него рухнули, присели к теплым, странно пахнущим волокнам и задействовали определенные магические импульсы. Тотчас плод стало странно сокращаться и пропускать через свои внутренности воду. Причем забор шел спереди, а выброс струй сзади. Продолжая увеличиваться в размерах, растительная плоть достигла в скорости передвижения примерно в 6 узлов, а вскоре рост прекратился. По приблизительным подсчетам невероятно маленькое семечко превратилось в надежную и устойчивую опору 20 метров в длину и 15 в ширину. Сами волокна словно разрыхлились от распирающего их воздуха, да так и застыли. И по самым скромным подсчетам такой удивительный плод мог держать и нести на себе не только одного, а пожалуй и 20 драконов. Получасовые соревнования продолжались с явным отрывом вперед представителя военных. Именно он с довольным хохотом первым уткнулся своим плотом в берег желаемой бухточки и победоносно вскинул лапы вверх. Опять доблестная армия посрамила лабораторных ящериц. Его коллега нисколько не обиделся. Наоборот, перебравшись на другой плот, стал просить: «Как у тебя так получается? Может, еще раз мне подробно растолкуешь?» «Запросто, мне не жалко». Невменяемому только и надо было тщательно запомнить каждое слово. Через четверть часа и он уже мог запросто облечь приготовленное семечко Гиспана в должную структуру насыщения, а потом с нужной эманацией заставить созданный плод плыть с максимальной скоростью. Как оказалось, Гишар при создании структуры добавлял такое понятие, как прожорливость, и его семечко взрастало и работало с большей интенсивностью. Замечания его товарища-исследователя дали общую картину и по долговечности плота. Из-за лишнего переедания Гиспан в конечном итоге умрет и растворится раньше. Какая разница? 8 или 7,5 часов он будет плавать по воде, для ночного отдыха и 7 часов хватит с лихвой. Опять-таки, можно регулировать структуру заранее по обстановке. Если быстро плыть надо, одно дело, если просто отдыхать, другое. Вообще-то да, невменяемый от подсмотренного секрета был прямо в восторге. Единственное, чего не хватало, так это знаний, как и кто производит такие чудесные семена, потому как просто произрастать в природе они не могли. Но об этом можно попытаться узнать у того рассеянного старикашки. Вряд ли он откажется ответить на парочку невинных вопросов, заданных якобы для лучшего осмысления процесса. Потом драконы опробовали растительные создания на прочность, пытаясь отломать их края и внимательно исследуя линии разлома. И скорее всего только их умение все подмечать, заставило заметить высоко вверху парящего собрата. Тот дал круг и скрылся в районе повышенной облачности. Удивленный Гишар спросил: «Кто-то из наших? Не похоже, наш бы хоть крыльями махнул. Наверняка мудрец какой из долины второго клыка, вроде ведь в ту сторону полетел». Воин из молнии вспомнил, видимо, совсем недавний разговор и спросил: «По поводу мудрецов, так и не понял, поддержат они обращение или нет?» «Трудно сказать, они, кажется, вообще не реагируют на внешний мир, и на любое, даже самое конкретное предложение отвечают так иносказательно и витиевато, что можно мозгами тронуться. Но бумагу с текстом мы им оставили, может хоть так договоримся, то же дело. Но я бы хотел еще раз переспросить тебя, ты решился окончательно?» Гишар первый сошел на покатый береговой камень и облокотился на скальный выступ. «Вроде я не давал тебе поводов сомневаться в моем слове. Я с вами до победного конца. В тебе я не сомневаюсь». Сашун встал рядом и стал высказывать мучающие его сомнения. «Но одно дело это мы, исследователи, побывавшие в противоположной стороне мира и насмотревшиеся на истинные опасности, и другое дело ты, элита нашей доблестной армии. Свершившийся факт, за высказанное мнение тебя уже подвергли чуть ли не изгнанию, большинство товарищей на тебя взъярилось, даже наставник полностью отрекся от тебя, как от бывшего ученика. Не слишком ли большая цена за принятие наших идей? Нисколько, дружище. Тем более, что это мнение не взросло во мне под влиянием именно ваших идей и вашей попытки выйти ко всем жителям нашего королевства с обращением, это истинная моя позиция, на которой я стою уже давно. Даже Заиндара об этом знала, и меня поддерживала. Уже несколько лет идея мирного сожительства с Энармией укоренилась в моем сознании, а после бесславной и глупой гибели 200 моих лучших товарищей, я пришел к выводу, что дальше так продолжаться не может. Я должен бороться за свои идеи и заявить о них во всеуслышание. Заместитель парящего очень внимательно посмотрел в глаза своего товарища. Надеюсь, ты осознаешь, что твоя позиция – огромный риск для твоей жизни. Молнии подобным не испугаешь. Я и не сомневался, но не напомнить об этом, не имею права. Как ты знаешь, против нас уже ополчились самые озлобленные и агрессивные консерваторы во всех сферах государственного управления. Если бы не король, боюсь, давно бы началась показательная чистка наших рядов. А так монарх умело сдерживает бурю возмущения и направляет эту негативную энергию в нужное русло. Не завидую. Ему тоже тяжело. Вот именно поэтому мы и решились выпустить обращение и раскрыть всем подданным глаза на истинное положение в мире. Словно это исходит не от него, а именно от исследователей, некоторых военных и ученых. Королю в таком случае будет проще остаться чуть в стороне, присмотреться, сманеврировать и сделать правильный вывод. Своевременный ход, одобрительно покивал Гишер и залихватски щелкнул челюстями. И я вам в этом деле буду лучшим помощником. Я рад, что в тебе не ошибся. Оба дракона обменялись легкими ударами в грудь, а невменяемый тем временем чуть не вопил в своей маленькой горошинке. Вот тебе и Альтурские горы, вот тебе и исконные враги человечества. А если еще и мать моя отыщется, то лично у меня вообще не останется причин ненавидеть этих крылатых бестий и признанных во всем мире воздушных разбойников. Подумать только, они тут собираются выходить из изоляции и становиться союзниками Энарми. Да только с этой новостью надо немедленно взмывать в небо и мчаться домой во всю мощь, или немного подождать, пока не стемнеет. Кто бы мог такое себе представить? Драконы тем времени вообще перевели разговор на полную ерунду, но в конце концов Цашун указал когтем вглубь ущелья. Ту арку и отсюда видно. А с какой стороны щель? Сразу слева. Огибаешь свод, делаешь тормозную фигуру парус и тебя как лист затолкнет отдачей ветра в щель. Однако, не сомневайся и следуй строго за мной. Попробую. Летим. Гишер молча и смиренно протянул перед собой лапу. Вначале мою долю. Ох, ты какой! Задохнулся возмущением заместитель парящего. Ты ведь только что использовал свой гиспан. Не стыдно? Ты ведь смело их спишешь на тренировку. Оба дракона пыхтели и кривлялись, пытаясь торговаться, но потом Цашун дрогнул и дрожащей лапой стал отсчитывать другу семечки гиспана. Только после четвертого Гишер довольно рыкнул, тщательно упрятал плоды вымогательства в свой карман на перевязи и первым взмыл в небо. Вначале они чуть приняли в сторону над озером, для набора скорости, потом развернулись и понесли к природной каменной арке между изрезанными и густо поросшими лианами стенами ущелья. Поднявшись метров на 300, ведущий крикнул своему ведомому: «Главное, не бойся». «Да я и не боюсь», — донеслось сзади. «Но вообще-то не отказался бы вначале хоть глянуть на ту дыру с другой стороны, а то вдруг нас не в ту щель затолкнет. Мог бы раньше показать, когда, если я тебя последнюю неделю почти не видел». «Вечно где-то мотаешься, не понял», — задергался от непонятного нервного напряжения Кремон. «О какой это неделе он толкует? Они ведь только недавно познакомились. Или это такие солдафонские шуточки, или опять дебилом притворяется?» В очередной раз додумать ускользающую мысль не удалось. Из облаков прямо на них понеслось 6 пикирующих крылатых контуров. В том, что это боевая атака, ни один из друзей не сомневался и мгновение, как и в том, что если нападающие вооружены, но шансов в противостоянии нет никаких, кроме нескольких. «В щель!» – заорал Гишер, хлопками крыльев наращивая максимальную скорость. «Чем отличается обзор горной местности с высоты?» «Правильно, выступы, арки и мосты сливаются с окружающим ландшафтом, тогда как ниже летящая цель, если он не обладает мимикрией, видна отчетливо. Поэтому атакующие враги парочку жертв вознамерились уничтожить одним ударом. С максимальной скоростью на беглецов обрушилось облако кипящего огня и самых эффектных по ударной силе огненных молний. Своим размером облако не давало беглецам даже маленькой лазейки в узком ущелье. Но ведь Гишер знал, куда летит. Поднырнув под арку, он встал на крыло и резко скользнул влево. С идеальной точностью юркнул в длинную, но узкую щель. Следом за ним тот же маневр проделал и Цашун Ларго. Вот только он не сумел сделать влет в пещеру так мастерски. Зацепился вначале лапами, потом затылком, и его словно отраженный мяч швырнуло в резко расширившееся пространство пещеры. И только там он с огромным трудом попытался приземлиться. Под страшный грохот он перевернулся несколько раз через голову на жесткой поверхности и замер, спешно проверяя собственные конечности. Но грохотало не от его падения. Это смертельное облако обрушилось на то место, где мгновение назад находились беглецы. Каменная арка была разнесена вдребезги, а весь склон ущелья покрылся сползающим и ярким покровом огня. Тогда как Гишер уже ковылял к щели обратно, протискиваясь к выходу и пытаясь выглянуть наружу, постанывающий товарищ предупредительно воскликнул: «Ты куда? Уходим вглубь пещеры. А как же ответный удар? Они ведь более чем наполовину своих сил потратились», — пробормотал элитный боец молнии, выставляя из щели лапу, и успел вовремя. Парочка нападающих как раз пролетала мимо, пытаясь отыскать горящие косточки объектов ликвидации. Мастерски посланная синяя молния в треть сил разворотила мозги первому, а когда второй сделал горку и завис от неожиданности, то получил и свою порцию. Похоже, обнаглевшие налетчики даже щиты перед собой не выставили, так и рухнули мертвыми тушками на дно ущелья. «Вот теперь можно и отступать», — радостно констатировал Гишер, пытаясь сдать из узкой щели взад и делая панический выход, чтобы уменьшить объем грудной клетки. В следующий момент управление телом перехватил на себя Кремон. В его магическом арсенале были средства более действенные, чем оставшаяся треть энергии Эльмитолана, и рисковать собой он не собирался. Еще будучи в Энармии, он изучил и отработал переданное ему с орфитами невероятно секретное оружие против драконов. Именно с помощью этого стационарного оружия уже 1000 лет сарфитские долины не знали ни единой агрессии со стороны Альтурских гор на своей границе, потому что там стояла магическая завеса, при пересечении которой кожа на крыльях у летающих пиратов становились словно помыленная бумага и перепонки сразу же рвались. Именно это секретное оружие и применил сейчас невменяемый. Все остатки силы пошли на создание чуть мерцающего экрана, сквозь который на большой скорости пролетела четверка нападающих. Квартет в пикировании спешил на помощь непонятно от чего упавшим коллегам, и их попытка взаимовыручки оказалась фатальной. Так они и продолжили падение по инерции, а потом со всего разгона ударились в дно ущелья. Так и не возвращая контроль над телом настоящему хозяину, Кремон поспешил к поднявшемуся на ноги заместителю парящего. «Ты как? Цел? Уходим вглубь?» «Нет, там нет второго выхода. Вылетаем обратно тем же манером. Так там ведь, скорее всего, 6 трупов. Но надо проверить и добить их на дне ущелья, а я пуст, как прошлогоднее яйцо. Вылетай первым. Только подождем минутку, вдруг еще чья тень мелькнет в просвете. Но как ты их и чем? Да неважно. За время нашего знакомства мог бы и привыкнуть. Оно, конечно, но такое не доводилось». Оба на мгновение притихли, настороженно прислушиваясь и вглядываясь в узкую полоску света. Возможно, это было и не к месту, но Кремону страшно хотелось проверить одно нехорошее предположение. «Кстати, сколько мы с тобой уже знакомы?» «Да вот, недавно год, кажется, прошел». Невменяемого словно скалой по голове огрели. Заплетающимся языком он попытался воскликнуть: «Как год? Не может быть!» Цашун уставился на друга с удивлением. «Почему же? Я помню. Даже если быть уж до конца точным, то с момента нашего знакомства у губернатора Девятки прошел 1 год и 8 дней. Эй, Гишер, что с тобой?» Больше Кремон ничего не слышал, с ужасом проваливаясь в мрачную и бездонную пропасть беспамятства. Часть 10. Слияние интересов. Следовало бежать, но оба лидера сидели над входом, словно две кучки засохших дров. Сдержал свой панический порыв и Флор. Глядя на него, и все остальные летающие растения показали отменную дисциплинированность, никто с места не сдвинулся. Хотя у многих от испуга заметно подрагивали кончики корней и от повышенного внутреннего давления слегка поскрипывали цельные обода. И как тут было не испугаться? 20 человек выскочило из внутренних проходов, бегом пересекли помещение и встали у окон с самыми неприятными предметами для баларов, горящими факелами. Таким маневром люди практически полностью перекрыли все пути к отступлению. Только после этого появились основные действующие лица, то есть руководители этого непонятного пока захвата. Среди них выделялся высокий, крепкий мужчина, в одеждах старшины квартала, которого сзади с коротким копьем подстраховывала красивая молодая женщина, одетая в форму стражника квартала. Помимо нее еще человек 10 служителей закона окружало своего предводителя плотным кольцом, и у каждого имелось оружие, идеально подходящее для отражения атаки зеленых шаров. Правда, держали они его совершенно не так, как требовалось, потому что скорее всего никогда и не сталкивались с дикими и агрессивными баларами. Три эльмитолана, подвесив над своими головами внушительные светляки, своими присутствием, словно самыми яркими мазками завершали картину: «Вы нас не ждали, а мы приперлись».